Часть четвертая. Диагностика на наличие порчи и магических воздействий. Также причиной полосы невезения могут быть порча и магические воздействия. Проверьте через свои силы, есть ли на вас порча или какое-либо магическое воздействие от вашего окружения. Вот список магических воздействий, которые часто делают бывшие партнеры, их родственники и другие недоброжелатели. Первое. Порча на смерть. Второе. Кладбищенская. Закоп. Третье. Порча на род. Четвертое. Порча на бесплодие. Пятое. Порча на болезнь. Шестое. Порча на одиночество. Седьмое. Отворот. Восьмое. Рассора. Девятое. Разлука. Десятое – остуда, одиннадцатое – приворот, двенадцатое – магия на непривлекательность для противоположного пола, тринадцатое – крадник, четырнадцатое – магия на бедность и невезение, пятнадцатое – магия на закрытие способностей, шестнадцатое – порча на закрытие путей в жизни, семнадцатое – проклятие, восемнадцатое – морок, девятнадцатое – другие виды колдовства. Какие? Если тестирование показывает, что что-то из этого на вас есть, надо обязательно все полностью снять. Любую порчу можно снять по моей книге. Как определить и снять порчу самому? Практический сеанс самодиагностики и снятия любых видов порчи. Натали Любимова, Литрес, 2020 год. Снять любовную магию, приворот, себя из близкого человека можно по моей книге «Как снять приворот самому?» Практический сеанс снятия любых видов приворота. Натали Любимова, Литрес, 2022 год.